потаенное время. Там, где стоит окровавленный крест, где осужденным осталось спасенье веревочных лестниц с небес. На черепицах крыши сижу я в печали с прощением в руке. Несколько слов мне осталось прочесть на чужом языке. Лежат осколки стекла, и каждого ждет свой собственный ангел. Там, на ту сторону зла, наверное, это карма. Искать тебе выход к бурлящей реке, читать тебя, словно книгу любви, но на чужом языке. Не носит земля, мне остается лишь распрощаться с тем, кем недавно был я. Запах украденных писем, где любовь в каждом слое, смерть в каждой строке, помимо написан левой рукой и на чужом языке. And there.